Глава 11. Беспокойная ночь в доме Протасовых. Начальник сыскной остался один в комнате. Осмотрелся, прошелся от стены к стене. Заглянул в платяной шкаф. Пусто. Попробовал, насколько пружиниста кровать. Остался доволен. Фому Фомича не оставляла мысль, какие все-таки цели преследовал хозяин дома, когда пришел в сыскную. Действительно ли он хотел, чтобы кто-то знающий разобрался в происходящем? Или ему нужно было, чтобы полицейский остался на ночь в доме? Вопросы, которые фон Шпинн еще недавно задавал фабриканту, теперь повторял сам себе. Все получалось не в пользу хозяина. Подозрения, что это он заводит обезьяну, не рассеялись, а напротив, усилились. И полицейский в доме нужен вовсе не для того, чтобы кого-то напугать. Но для чего же? Мозг фон Шпинна работал быстро. Вскоре у него появилось довольно спорное и довольно страшное предположение. А что, если Протасов действительно задумал с помощью обезьяны убить свою жену Арину Игнатьевну и для этого пригласил начальника сыскной на место преступления? Лучшего свидетеля и придумать нельзя. Да и кто после всего этого станет подозревать самого фабриканта? Фома Фомич снял пиджак, расстегнул пуговицы на жилете и сел на кровать. Он не собирался ночным дозором ходить по темным коридорам Протасовского дома. Его желание было простым — лечь и поспать. Сон — это лучшее, что может дать человеку природа. Глядя на хорошо взбитую подушку в белый, словно снег, наволочке, начальник сыскной почувствовал, как мелкими щекочущими шажками подступает дремота. Глаза закрылись, подбородок оттянулся, полковник широко и смачно зевнул. И в этот момент в дверь комнаты осторожно постучали. «Да!» — подавляя второй зевок, крикнул фон Шпинне. Дверь открылась, и в комнату под шелест платья вошла одна из приживалок — смуглая и длинноволосая Руфина Яковлевна. Фома Фомич встал ей навстречу. «Я прошу прощения», — она затеребила в руках платок. «Мне не стоило сюда приходить, но меня заставили чрезвычайные обстоятельства». «А вы позволите, я прикрою дверь?» — спросил тихо начальник сыскной. «Нет!» — поспешно воскликнула поздняя гостья и сделала шаг назад. «Но нас могут подслушать. Ведь вы пришли не просто так, а сообщить мне что-то очень важное, я вижу по вашим глазам». «Да, но находиться один на один с мужчиной в комнате при закрытой двери... Как к этому отнесутся другие?» «Кто другие? Вы кому-то сказали, что пошли ко мне?» «Да? А что, не нужно было?» Руфина Яковлевна смотрела на фон Шпинна обреченно, точно уже ничего нельзя было поправить. От этого взгляда начальнику сыскной сделалось смешно. Однако он подавил в себе желание рассмеяться, даже легкая улыбка не коснулась его плотно сжатых губ. «Кому вы рассказали?» «Вернее, я никому не рассказывала, но...» «Что «но»?» «Мы...» «Кто это «мы»?» «Я, Пелагея Семеновна и Мария Потаповна решили вам кое-что поведать». «И жребий идти ко мне пал на вас». «Нет, я сама изъявила желание прийти в эту комнату». «Вы пришли ко мне, насколько я смог понять, с секретной миссией», — приглушенно спросил начальник сыскной. «Да, рискуя своей репутацией». «И вы полагаете, секретную миссию можно осуществить широко распахнутой дверью?» Фон Шпинн, казалось, не обратил на слова приживалки о репутации никакого внимания. «А разве нет?» «Нет! За вами могли следить. Возможно, кто-то сейчас стоит в коридоре в какой-нибудь темной нише. Только и ждет, когда вы покинете мою комнату, чтобы наброситься на вас». Начальник сыскной сказал это с жаром. Его слова напугали Руфину Яковлевну. «Вы так... думаете?» Делая большие паузы, спросила она и поспешно выглянула в коридор. «Я знаю это наверняка, потому что служу в полиции всю свою жизнь». «И как же нам быть?» Приживалка завертелась на месте. Ее платье ужасно шуршало, каблуки отбивали дробь. Казалось, она поднимает шум специально, чтобы привлечь чье-то внимание. Это не смутило полковника. Он продолжал настаивать на своем. «Нужно закрыть дверь, чтобы никто, ни один шпион не смог услышать, понимаете?» «Понимаю», — кивнула она и тут же, спохватившись, добавила, «но я против». «Тогда ничем не смогу вам помочь. Идите к себе. Завтра утром мы с вами поговорим. И вы в присутствии ваших подруг все мне расскажете. Заключил фон Шпинне и направился к двери, как бы указывая приживалке, в какую сторону уходить. «Но я не могу ждать до завтра», — почти рыдая проговорила Руфина Яковлевна. «Почему?» — начальник сыскной чувствовал, как его покидает терпение. «Потому что страшное может случиться уже сегодня ночью. Понимаете? Уже сегодня ночью!» Она таращила глаза на фон Шпинне и трясла белым платком, словно сумасшедший парламентер. «Ну что же, рассказывайте с открытой дверью. Пусть нас все слушают. По крайней мере, все будут уверены в том, что мы здесь не занимаемся чем-то предосудительным». «Предосудительным?» — приживалка густо покраснела. Это было заметно даже несмотря на смуглость ее лица. «Что вы имеете в виду, когда говорите такие слова? И разве можно это говорить дамам?» Последняя фраза о дамах заставила начальника сыскной окончательно потерять терпение. Стараясь быть как можно более галантным, он, извинившись, взял Руфину Яковлевну за плечи, быстро развернул и мягко, но настойчиво вытолкал из комнаты. «Спокойной ночи!» — сказал и захлопнул дверь. Вернулся к кровати. Взгляд его снова упал на подушку. Он зевнул и принялся раздеваться, но не успел снять жилет, как в дверь постучали. На этот раз настойчиво и громко. «Я уже разделся! Спокойной ночи, Руфина Яковлевна!» «Это не Руфина Яковлевна!» — послышалось из коридора. Пришлось накинуть пиджак и пойти открыть. За дверью стояли все три приживалки. «Слушаю вас!» — не приглашая женщин войти, сказал уставшим голосом фон Шпинне. «Может быть, вы нас впустите?» — спросила Мария Потаповна, из-за своей дородности самая внушительная с виду. «А это не скомпрометирует вас, уважаемые дамы?» — сказал язвительно начальник сыскной. — Может быть, чтобы не было кривотолков, нам поговорить здесь, в коридоре? — Нет, — мотнула головой Мария Потаповна. — Что нет? — Это никого не скомпрометирует. Руфина у нас фантазерка, совсем никакой трезвости мышления. Разве может такой мужчина, как вы, позариться на таких женщин, как мы? — Ей? — она мотнула головой в сторону длинноносой приживалки. — Кажется, что да. — А я точно знаю, нет. К тому же нас трое, а это уже какие-то гарантии, согласитесь? — Согласен. Проходите. После того, как приживалки вошли в комнату фон Шпинне, он закрыл дверь и позаботился о том, чтобы его гости расселись. — Ну, я вас слушаю. Только у меня будет просьба. Говорите негромко и, по возможности, пусть говорит кто-то один. — Итак, кто? — спросил, глядя на приживалок Фома Фомич. Те переглянулись. После чего Руфина Яковлевна покраснела и отвернулась к двери, а Пелагея Семеновна опустила взгляд. «Я буду говорить», — решительно сказала Мария Потаповна. «Как можно короче, без предисловий и отступлений». «Я только так и могу», — кивнула приживалка. «Замечательно. Продолжайте». «Мы пришли к вам, чтобы предупредить. В этом доме готовится убийство». «Ну, так уж и убийство». Начальник сыскной сел на кровать, пружины тихо скрипнули. Руфина Яковлевна метнула в него быстрый взгляд, и краска с новой силой залила ее лицо. — Да, да и еще раз да, — с жаром проговорила Мария Потаповна. — Ну и кого хотят убить? Начальник сыскной качнулся на кровати из стороны в сторону, отчего пружины снова заскрипели. Руфина Яковлевна вздрогнула. — Нас, — коротко ответила Мария Потаповна. — Кого? — Вас. — Нас троих. Меня, Руфину и Пелагею. Начальнику сыскной трудно было сохранить серьезное лицо, но он смог. «Кто собирается вас убить? И главное, зачем?» «Савва Финогенович!» «Но для чего ему это? Не проще было бы выставить вас из дому, и вы бы умерли с голоду?» «Нет, не проще. Мы бы тогда разболтали о том, что он замышляет», — сказала Мария Потаповна, и две другие приживалки, подтверждая ее слова, кивнули. «Вы пришли рассказать мне о его замыслах?» «Нет, мы пришли, чтобы вы нас защитили», — ответила Мария Потаповна. «И как вы себе это представляете?» «Вы должны нас охранять». «Что значит охранять? Как?» «Поставьте кого-нибудь возле двери нашей комнаты». «На каких основаниях? Прежде чем это сделать, я должен быть уверен в том, что вам действительно угрожают, что ваши жизни в опасности». «Но у меня таких доказательств нет. И, я полагаю, не будет. Как вы мне докажете, что Савва Афиногенович хочет убить именно вас, а не кого-то другого? Да в том-то и дело, что он хочет убить не только нас, да и еще одного человека, о котором мы вам сказать не можем. Мария Потаповна, поджав губы, замолчала, как бы говоря, что никакие пытки не заставят ее произнести имя этого человека вслух. Руфина Яковлевна и Пелагея Семеновна разом кивнули. — Я это знаю и без вас, — огорошил их начальник сыскной. — Нашлись люди, которые рассказали. Савва Афиногенович собирается убить свою жену, я прав? После этих слов приживалки всполошились, как куры на насесте, разве только не кудахтали. Они думали, что знают тайну, а оказалось, эту тайну знают все, даже совершенно чужой человек. — Но кто вам рассказал? — спросили они хором. — Да какая разница? Важно, что для меня это не тайна. А теперь у меня к вам вопрос. Начальник встал с кровати и торжественно прошелся перед приживалками. Они провожали его пугливыми взглядами. — Откуда вам известно, что в доме готовится убийство Арины Игнатьевны? — Ну, мы просто подслушали разговор, — начала Мария Потаповна. — Что значит «просто подслушали»? Начальник сыскной остановился как раз напротив нее и уперся взглядом в широкое одутловатое лицо. — Вы что же, были втроем или все-таки кто-то один? — Да, — кивнула Мария Потаповна, — это была Руфина. Только она это произнесла, как Руфина Яковлевна набросилась на свою подругу чуть ли не с кулаками. — Как ты могла? Как посмела выдать меня? — закричала истерично, может быть, даже излишне истерично. Это несколько насторожило Фому Фомича. — А не разыгрывают ли они передо мной спектакль? — мелькнуло в голове начальника сыскной. — Дамы, я же просил вас потише. Ночь на дворе, а вы кричите, как на пожаре. — А мне все равно, — бросила Руфина Яковлевна. — Вы хотите, чтобы я вас снова выставил из комнаты? — Ладно, я буду молчать. — Но мы с тобой еще поговорим, — искоса глядя на Марию Потаповну, прошипела Руфина. — Вы сейчас должны рассказать мне, что и где подслушали. Фома Фомич посмотрел на Руфину Яковлевну, однако это не помешало ему заметить, как Мария Потаповна сделала Пелагее Семеновне какой-то знак. — Но я не хочу ничего рассказывать, — заявила Руфина. — Зачем же вы пришли сюда? — отступил фон Шпинне, словно желая издали рассмотреть эту странную троицу. — Зачем вы сюда пришли? Сами не спите и другим не даете. — Мы пришли просить у вас защиты, — проговорила Мария Потаповна. — Мне нужны доказательства того, что вам угрожали, понимаете? А у вас их нет. Или я ошибаюсь? — Это зависит от того, что вы называете доказательствами, — тихо заметила Мария Потаповна. — Только то, что можно предъявить в суде. — Нам это непонятно. — Ну, например, письма с угрозами вас убить. Можно даже без подписи. Есть у вас такие письма? Спрашивая это, начальник сыскной надеялся, ему скажут «нет», после чего он предложит приживалкам покинуть комнату и ляжет спать. Но его надеждам не суждено было сбыться. Мария Потаповна, чуть подумав, сказала: — Такие письма есть. — Я могу на них взглянуть? — Конечно. Они сейчас находятся в нашей комнате. Я могу их принести. Приживалка с готовностью встала. — Нет, погодите. Остановил ее начальник сыскной, украдкой поглядывая на лица других приживалок. Если лицо Пелагеи Семеновны не выражало ничего, то по лицу Руфины скользнула тень недоумения. — Погодите. — Вы же хотели прочесть эти письма. Я сейчас вам их принесу. — Не торопитесь. Сядьте. У меня к вам возникло несколько вопросов, безотлагательных. — Кому были адресованы эти письма? — Как кому? — Руфине Яковлевне, — ответила, даже не подозревая подвоха, приживалка. — А вы сами их читали? — Конечно. И я читал, и Руфина, и Пелагея. Все читали. — Если они были адресованы Руфине Яковлевне, то пусть она сходит и принесет их. — Так она не знает, где они, — ответила Мария Потаповна. — А почему? Ведь письма с угрозами были адресованы ей. Она отдала мне, чтобы я их спрятала, и попросила меня не говорить ей, где эти письма. — Это правда? — начальник сыскной перевел взгляд на Руфину. — Правда. — не моргнув глазом, ответила та. — Хорошо. Тогда сделаем так. Фома Фомич потер рукой об руку и, весело глядя на Марию Потаповну, продолжил. — Вы пойдете и принесете письма, а я пока поговорю с вашими подругами.